Глава 9. Когда я, неся коробку апельсинов и удовлетворенная точным расположением гвоздик, торчащих из их кожуры, запирала дом своих клиентов, меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидела дочь Вероники и подругу Нолы, Линси Фаррелл, и ее отца Майкла, которые выгуливали очаровательный снежно-белый лохматый комок щенка Хаски. «Нужна помощь!» — крикнул Майкл, взбегая по ступеням, чтобы взять у меня коробку. «Спасибо», — ответила я. «Моя машина прямо здесь, но если вы сумеете всунуть в нее коробку, я буду вам признательна». Я с помощью пульта открыла багажник, и пока он ставил коробку внутрь, повернулась, чтобы поздороваться с Линси. «Рада тебя видеть». «Нола не говорила, что у вас новый щенок». Я наклонилась, чтобы почесать пушистый комок за ушами. На меня посмотрели неотразимо очаровательные голубые глаза. Из пасти высунулся розовый язычок. С тех пор, как я обзавелась собакой, я стала чрезмерно замечать других собак. Я просто не могла пройти по улице, чтобы не улыбнуться им и не попросить у хозяев разрешения их погладить. Но я была бы посрамлена, узная об этом Джек, поскольку моя официальная линия заключалась в том, что я не любительница собак. Хотя теперь у меня их было целых 3, а один даже спал на моей подушке. Я не из тех, кто любит показывать, что они ослабили какие-либо свои личные правила. «Это мамин подарок на день рождения», — Линси наклонилась и заговорщицки прошептала. «Отец не слишком рад, но я всегда хотела собаку. Его зовут Призрак». Я удивленно посмотрела на нее. «Призрак?» «Да, ну, вы знаете, как в «Игре престолов». Я тупо уставилась на нее. «Как в сериале по книгам Джорджа Р. Мартина», — подсказала она. Мне это тоже ни о чем не говорило. Было видно, что она готова закатить глаза, но поскольку я была мачехой Нолы и взрослым человеком, она не стала этого делать. «Да, сейчас, когда мне приходится совмещать уход за детьми и работу, у меня не так много свободного времени». «А еще дом», — сказала она. «Отец говорит, что жить в историческом доме — это все равно, что жить с упрямым толстым комаром, с дырой в животе, который все время высасывает вас насухо». Я изобразила ужас, пытаясь забыть, как когда-то думала то же самое. И даже сейчас, время от времени, например, когда Софья объявила, что у нас на передней веранде гниль, и нам нужно восстановить древесину, а не заменять ее на что-то менее уязвимое для природных стихий. В смысле, на что-то, что не было деревом. «Вы правильно поняли», — сказал Майкл, подходя ближе и подбородком указал в сторону машины. «Обучаетесь новым фокусам с апельсинами?» Его тон был легким и непринужденным, но его взгляд нет. Я не сомневалась, что он отлично помнит про апельсин, брошенный в него в моей столовой. Я притворилась, будто в первый раз об этом слышу. «Вообще-то это украшение для рождественского ужина. Поскольку в вашем доме будут подавать десерт, я собиралась позвонить Веронике, чтобы узнать, могу ли я попасть к вам домой, раз уж мы совсем рядом. Софья попросила меня снять размеры каминов. Она хочет знать, сколько гирлянд нам понадобится, и осмотреться вокруг на тот случай, если нам понадобится что-то еще. Ваш дом викторианский, поэтому он будет немного отличаться от остальных. Я не совсем понимаю, что это за отличие, но я пообещала ей сфотографировать его на свой телефон, а она потом пусть решает сама». «Я могу это сделать сам», — пообещал Майкл. «Или Вероника, а вам не нужно тратить на это время». Я была готова согласиться, зная, что у меня будет достаточно времени, чтобы перед встречей в офисе зайти в глазированные пончики за пончиком и латте. Но внезапный запах ванильного мускуса заставил меня закрыть рот. «Полагаю, Софи просто заставит меня вернуться и все переделает, так что лучше я сразу сделаю все так, как она требует». Я изобразила широкую улыбку, вспомнив то, что однажды сказал обо мне Джек. «Вы же знаете, какими бывают некоторые люди. У них все должно быть в идеальном порядке, сделано в точности так, как это сделали бы они сами. А на меньшее они не согласны. «Мама нет дома, но входная дверь не заперта. Если вы не хотите ждать, пока мы закончим прогулку с призраком», — продолжила Линси. Майкл было запротестовал, сказал, что пойдет со мной, но я его перебила. Я до сих пор не могла понять, почему не хочу оставаться с ним наедине, и поэтому сосредоточилась на воспоминании о брошенном в него через всю комнату апельсине. «Не смешите меня. У меня и в мыслях нет надоедать вам или вторгаться в вашу семейную жизнь. Обещаю действовать быстро, и когда вы вернетесь, меня, наверное, уже не будет. Было приятно увидеть вас обоих», — весело сказала я, пытаясь не обращать внимания на ледяное прикосновение ладони к моей руке. Я прошла 3 квартала до желтого викторианского дома на Куин-стрит. Я проходила мимо него много раз. И сейчас вспомнила, как ходили слухи о том, что он был выставлен на продажу после того, как его бывшие владельцы, родители Вероники, переехали в жилой комплекс для пенсионеров. Но потом его решили не продавать. В нем поселились Вероника, Майкл и их единственный ребенок, Линси. В то время я, конечно, ничего об этом не знала, поскольку еще не встретила свою однокурсницу по колледжу, но я вспомнила этот дом. Это был красивый особняк в стиле королевы Анны с асимметричным фасадом и внушительным фронтоном. До знакомства с Софией я просто назвала бы такой дом старым и продемонстрировала бы его любому покупателю, заглянувшему ко мне в офис в поисках кусочка истории Чарльстона, независимо от того, какой период этот покупатель предпочитал. Большинство покупателей разбирались в исторической архитектуре не намного лучше, чем я, а единственным препятствием для покупки обычно была запрашиваемая цена. Хотя многие такие дома требовали капитального ремонта, цены на них все равно были выше, чем в новом доме с 4 спальнями в Покипсе. Но желание людей владеть историческим домом в священном городе давало мне работу, чему я была очень благодарна, даже если не совсем это понимала. Пройдя в парадные ворота, я поднялась по ступеням к крыльцу. Не имело значения, была ли дверь заперта или нет, потому что она открылась сама еще до того, как я подошла к ней. Холодный воздух пропитался тяжелым ароматом ванильного мускуса. Это был дом, в котором выросли Вероника и ее сестра Андриенна. Хотя Андриенна была убита, когда жила в общежитии Чарльстонского колледжа, было логично предположить, что этот дом, о котором у нее наверняка было столько счастливых воспоминаний, будет тем местом, куда она вернется. Викторианская архитектура с ее интерьерами, пристрастием к темному дереву, тяжелым тканям и несочетаемым узором была наименее любимой в моем ассортименте старых домов. Стоя в арочном дверном проеме, ведущем из небольшого вестибюля в гостиную, я затруднялась сказать, нарочно ли интерьер оформлен под старину или просто был устаревшим. Кроме крепкого аромата ванильного мускуса, в воздухе комнаты ощущалась затхлость давно пустующего помещения, все тепло прошлых лет, и намеки на семейный уют давно покинули этот дом. Я вспомнила один из предыдущих разговоров с Вероникой. По ее словам, Майкл хотел продать дом, говоря, что ремонт — слишком дорогое удовольствие. Но после того, как на чердаке была обнаружена коробка с вещами Андриенны, находившимися в ее комнате в общежитии на момент ее смерти, а также новая подсказка в виде кулона, Вероника даже слышать не хотела ни о какой продаже. Я вытащила рулетку, я всегда ношу ее с собой вместе с линейкой, ибо эти вещи всегда могут понадобиться. И iPhone, чтобы в соответствии с указаниями Софи измерить каминные полки и сделать снимки. Кстати, как здорово, что у меня теперь есть Нола, мой персональный менеджер по современным технологиям. Я никогда не дружила с электронным оборудованием. В основном потому, что устройства почти всегда вырубались или теряли мощность. Стоило мне слишком близко подойти к одиноким духам, требующим моего внимания. Но даже Нола была убеждена, что я в состоянии управлять функцией камеры на моем телефоне, и что даже если моя камера прикажет долго жить, фотографии будут сохранены где-то в облаке, чтобы я их не потеряла. А я решила, что мне не обязательно знать, как это все работает, главное, чтобы оно работало исправно. Я шагнула в гостиную и, быстро измерив и записав ширину каминной полки, направила камеру на резной камин с волнистым зеркалом над ним. По обоим краям камина стояли мраморные вазы. Я очень надеялась, что в них нет золы, потому что Софья наверняка потребует, чтобы я посадила в них какие-нибудь комнатные растения. Явно сопровождаемая неким духом, я через открытые двери прошла в столовую, а затем в ужасно старомодную кухню. Стены были оклеены блестящими обоями в цветочек, в тон бытовой техники и ламинированным столешницам цвета золотой пшеницы и зеленого авокадо. Хотя кухня требовала полной замены всего оборудования и некоторого косметического ремонта, потенциальные покупатели выстроились бы в очередь в надежде на то, что им посчастливится назвать этот особняк своим домом. Они неизменно спрашивали, есть ли в доме привидения. Одни с энтузиазмом, другие с опаской, и я лишь тихонько посмеивалась, реагируя на их слова как на шутку, ведь, как известно, никаких призраков не существует. Я принюхалась и тотчас ощутила запах знакомых духов. Интересно, почему Андриенна решила не показываться мне? Может, это как-то связано с присутствием других призраков, которые я ощущала, причем не столь дружелюбным? Тем, чем мрачный и сердитый голос раздался из уст моей матери, когда она взяла найденный на чердаке кулон. Мать сказала, что Андриенна экономила энергию на случай, если та понадобится ей, чтобы защитить меня. Я продолжала измерять и фотографировать нижний этаж. Мой риэлторский мозг автоматически производил расчеты, необходимые для обновления дома, не только для более комфортной современной жизни, но и для перепродажи. Проходя через небольшое фойе к входной двери, я поймала себя на том, что на миг задержалась внизу лестницы. Широкие ступени были покрыты темным деревом и мрачным цветочным узором. Тяжелая деревянная балюстрада тянулась над ступенями вверх, где под блестящим витражом сворачивала на лестничную площадку и вела дальше, на верхние этажи и чердак. Это не было ни приглашением, ни гостеприимством. Тем не менее, я ощутила сильный толчок в спину, направивший меня вперед. Когда же я попыталась повернуть назад, то обнаружила, что чьи-то невидимые руки заблокировали мне путь. «Ладно», — пробормотала я, — «давай, покажи мне то, что ты хочешь, чтобы я поняла, но ничего не могу обещать. Разве что расскажу сестре и матери, чтобы они попытались помочь тебе, если смогут. Вот и все». Джейн рассказала мне, что их ссора с детективом Райли возникла из-за ее настойчивых требований дать рекламу своих способностей. Он же сказал, что это даст повод разного рода чокнутым вылезти из щелей, чтобы отравлять ей жизнь. В данном случае я была с ним полностью согласна. Верно, это отодвинуло бы расследование на второй план, как и любые другие нераскрытые дела, в которых он надеялся просить нас о помощи. В любом случае, мне хватало собственных забот, и я не слишком переживала по поводу того, что мои способности нигде не задействованы. Не то чтобы призраки обращали внимание на мой тайм-аут. Крепко держась за перила, я медленно поднималась по лестнице. Я отлично помнила другие лестницы в других домах и прекрасно знала. Один сильный толчок, и вы можете кубарем покатиться вниз. Мне не хотелось повторять этот опыт. Старые деревянные ступеньки скрипели под ногами, и этот скрип наполнял мою душу дурным предчувствием. Я тотчас затосковала пополам в моем собственном доме, скрипевшем скорее приветливо, нежели пугающе. Коридор наверху с его темно-розовой ковровой дорожкой и розовато-лиловыми стенами создавал атмосферу похоронного бюро. И бегло взглянув на Андриенну, чтобы показать, что я сделала все, что могла, я направилась было обратно по лестнице вниз, но нет. Идущее со мной существо продолжало подталкивать меня к лестнице, ведущей к двери чердака. Преодолев последний пролет, я остановилась, глядя на деревянные двери и керамическую дверную ручку. Я очень надеялась, что дверь заперта, и я могу развернуться и уйти. Не то чтобы это имело значение, потому что дверь неожиданно распахнулась, и невидимая сила втолкнула меня в затхлое пространство чердака. Радуга приглушенных оттенков, проникавшая через пыльные витражи на обеих сторонах большой комнаты, была бессильна проникнуть сквозь его тьму и мрак. Вдоль стен, прикрытые простынями, выстроились огромные силуэты мебели. Вместе с игрушечной кухней, продуктовым магазином и детской коляской с привязанной к ней тряпичной куклой. В комнате раздалось эхо, похожее на вздох, вздох воспоминаний и времени. Он как будто утяжелил воздух. Этот единственный звук, несущий всю утрату и горе, рано оборванной жизни. Я на миг закрыла глаза, но, почувствовав легкий толчок в плечо, резко открыла их. Я шагнула вперед, моя нога задела картонную коробку. Упаковочная лента была оторвана от верхнего шва и спиралью свернулась на коробке. Но клапаны были засунуты один под другой, чтобы коробка оставалась закрытой. Словно зная, что мне делать, я наклонилась и открыла створки. И мгновенно узнала коробку Андриенны. К одной стороне был прижат памятный альбом студенческого общества. Фотографии и приглашения на различные мероприятия были высыпаны, словно конфетти, на маленькую декоративную подушку в форме сердца и бейсболку с надписью «Помы Чарльстонского колледжа». А зная, что это та самая коробка, которую перекопала Вероника и детектив Райли, я перебрала сувениры первокурсницы колледжа, пытаясь понять, что Андриенна хотела, чтобы я увидела. Раздосадованная, я в конце концов выпрямилась. «Ты привела меня сюда наверх, но нельзя ли поконкретнее? Они уже нашли порванную цепочку и амулет. Мы просто не уверены, что это значит, если значит вообще». Я ощутила легкий укол паники. После того, как мать коснулась цепочки и заговорила жутковатым голосом, я забрала у нее кулон. Одна беда. Я не помнила, что с ним сделала. Помню только, что положила его в такое особенное место, что даже не могла вспомнить, куда именно. Или же подсознательно я уже тогда знала, что не хочу иметь с этим ничего общего. Мне пора идти, Андриенна. Я скажу Джейн, что я была здесь. Вдруг она сумеет узнать больше. Меня оборвал звук, хлопнувший входной двери, и собачий лай. «Здравствуйте, миссис Тренхольм!» — донесся до меня голос Линси. «Мы вернулись!» Я застыла на месте, глядя на двери, гадая, как мне объяснить мое нахождение на чердаке. Может, спрятаться здесь, дождаться, когда все уснут, а затем тихонько улизнуть? Впрочем, я быстро отказалась от этой идеи. Если меня застукают, газетные заголовки будут куда хуже, чем рассказ о моей способности видеть призраков. Я еще не закончила производить мысленный расчет, сколько времени мне понадобится, чтобы спуститься на второй этаж, когда меня по затылку ударило что-то мягкое. Я посмотрела себе под ноги, туда, где приземлился этот предмет, и подняла его. Это была подушечка в форме сердца, обтянутая красным фетром с рюшем по краю. С лестницы донесся топот бегущих ног, тяжелее, чем шаги Линси. И прежде чем я успела сообразить, что делаю, я сунула подушечку в сумку. «Мелани, вы наверху?» Это был Майкл. Похоже, он уже добежал до второго этажа. Я прислушалась. Его шаги, теперь уже более медленные, приближались к двери чердака. По-прежнему, стоя не шелохнувшись, я услышала, как у моих ног об пол стукнулось что-то еще, что-то маленькое и изящное. Посмотрев вниз, я увидела порванную цепочку и амулет, который Вероника нашла в коробке. Переплетенные греческие буквы, служившие ключом к разгадке, суть которой нам еще не ясна. Охваченная паникой, я смотрела, как дверная ручка повернулась, затем быстро подняла кулон, и прежде чем Майкл открыл дверь, тоже опустила его в сумочку. С улыбкой, проходя мимо него, я заметила его удивление. «Спасибо», — сказала я. «Думаю, у меня есть все, что мне нужно. Скажите Веронике, что я позвоню ей». Насколько позволяли высокие каблуки, я быстро сбежала вниз по лестнице, быстро попрощалась с Линси, погладила собаку по голове и пулей выскочила из дома на бегу, пытаясь расшифровать выражение лица Майкла. Лишь добежав до своей машины и встретившись с собой взглядом в зеркале заднего вида, я поняла, что это было горе.